Глава 10. Едва я подошла к двери квартиры, за ней снова завыл перфоратор. Заодно в глубине помещения громко бабахнуло, будто крупную мебель опрокинули. Ну нет, это никуда не годится, так шуметь в выходной день. Я, конечно, знаю, что по закону они имеют право производить ремонтные работы в это время, но уровень шума не должен быть запредельным, между прочим. В одной из съемных квартир случился у меня волшебный сосед снизу. Дедуле было далеко за 80, но слухом он обладал просто уникальным. Любое мое шевеление, даже самое легкое, мгновенно отслеживал. По его мнению, по квартире мне полагалось перемещаться исключительно по воздуху. Заодно я не имела права разговаривать, спускать воду в унитазе и хлопать дверями. Если я не выполняла хоть одно из этих правил, он тут же начинал колотить по батарее. А если я передвигала стул, ненароком скребнув ножками по полу, все, тушите свет. Мигом жалоба участковому на мой шумно разгульный образ жизни. Сколько раз бедный служитель правопорядка был вынужден выписывать мне повестки с приглашением для дачи объяснений и не сосчитать. В попытках отвязаться от дедули и его потока жалоб, я на зубок выучила все правила, законы и подзаконные акты на тему тишины в многоквартирных домах. И точно знаю количество разрешенных децибел для производимого шума. Звуки, несущиеся сейчас из-за двери, этот норматив перекрывали с лихвой. Бедный котик с дурацким именем Плафон, как он выживает в таких условиях? Дождавшись, пока в завываниях перфоратора наступила пауза, я с силой надавила на звонок. И еще раз, на всякий случай. Дверь распахнулась, и передо мной нарисовалось усатое, смуглое и абсолютно незнакомое мужское лицо. А где красавчик Станислав?» «Здравствуйте», — вежливо поприветствовал меня усатый. «Вы, наверное, по поводу шума? Мы совсем скоро закончим так грохотать, честное слово». «Мне Станислав нужен». «Станислав?» — вроде как удивился усатый. «Георгиевич?» «Наверное, не знаю», — пожалуй, я плечами. «Но нужен». «А он ушел», — замялся мужчина. «Недавно совсем». «Скоро придет». «Не знаю точно». Усатый опять продемонстрировал странную неуверенность. Потом вдруг обрадованно спросил. «А что вы хотели? Вдруг я могу помочь?» «Дело есть», — сурово ответила я. «Личное? Так давайте ему позвоним», — внес дельное предложение усач. «Да вы зайдите в квартиру, что мы на пороге стоим?» «Позвоните. Заходить не буду. Здесь постою», — отрезала я. «Вот еще. Вдруг там банда маньяков с перфораторами?» Мужик, понимающе улыбнулся. Достал из кармана потертой рабочей куртки телефон, набрал номер и включил громкую связь. «Что у тебя, Игнат?» Прозвучал из динамика нетерпеливый голос. «Тут, девушка пришла?» Станислава спрашивает, вежливо произнес усатый Игнат. «Какая девушка?» Прозвучало еще более нетерпеливо. «А Станислав, это я, соседка из квартиры снизу», влезла я в диалог. «Наташа?» Вроде как удивился голубоглазый. «Она самая. У меня проблема. Сломался замок на двери, и мне нужно поставить новый. Вот, хотела вас попросить о помощи, но раз вы уехали, то я...» «Игнат поможет, если это срочно», — перебил меня голос из телефона. «Или подождите до вечера. Я приеду и сделаю». «Нет, ждать не могу», — с сожалением покачала головой, словно Станислав мог меня видеть. «Прямо сейчас нужно». В трубке наступила тишина. Потом голубоглазый скомандовал. «Игнат, сходи с девушкой, посмотри, что с замком, и поменяй на новый, если ничего сделать нельзя. Вечером заеду». И отключился. Игнат сунул телефон в карман и вышел на площадку. Молча спустился вместе со мной в квартире, осмотрел замок и вынес вердикт. «Так, весь замок менять не надо. Достаточно личинку новую поставить. Дешевле будет. Хотя замочек непростой. И стоит это будет немало, даже если одну ее менять». «Сколько?» Спросила я дрогнувшим голосом. «Сейчас окажется, что это какие-то бешеные тысячи, и все. Весь наш план изоляции от гадкого Вовы рухнет». «Примерно...» И тут у него зазвонил телефон. Игнат глянул на экран и торопливо поднес к уху. Выслушал, что ему там говорят, пару раз согласно угукнул и отключился. Молча на меня уставился, о чем-то размышляя. «Так сколько?» Напомнила о деле. «Ну, тысячи полторы-две, наверное», — наконец выдал неуверенно. «Странный он какой-то, просто мистер, сомневаюсь во всем». «Фух, думала, будет 1020-30». Я с облегчением выдохнула. «Сейчас я оденусь и идем за замком. Да зачем вам идти? Я сам куплю, а деньги вы потом отдадите Станиславу». Я задумалась, а мужчина, не дожидаясь моего согласия, еще раз оглядел замок, пообещал скоро вернуться и пошел по лестнице вверх. Пока он поднимался по первому пролету, я задумчиво разглядывала его спину. Увы, этот вид сзади меня совершенно не впечатлил. Не было в нем... ничего интересного не было. Так что я быстро вернулась в квартиру, закрыла дверь, и тут снизу раздалось негромкое «мяу». Возле моих ног сидел и смотрел на меня марсианскими глазами лысый и складчатый кот-плафон. «Да ты же моя прелесть!» — обрадовалась я. «Не выдержал этого адского шума и пришел ко мне?» Подхватила на руки мгновенно замурчащее тельце, обняла, потискала и понесла на кухню. «Надо угостить красавца вкусненьким, полечить его нервную систему».